Глава 63. Марика. Мия сидела в новеньком детском кресле и радостно изучала какой-то детский гаджет. Я отстраненно смотрела на свою дочь, что светилась счастьем. Еще бы! Ведь нас забрал тот самый хороший дядя. А еще он пообещал ей отдохнуть после непростого путешествия и подарил эту странную игрушку. Я не вдавалась в подробности, а безропотно села в автомобиль представительского класса. Усталость сделала свое черное дело, и я совершенно не чувствовал в себе сил сопротивляться. Да и зачем, если я даже суток не продержалась? Кстати, как он нас так быстро нашел? Я и хотела знать, и одновременно с этим нет. Голова гудела. Беркутов молчал. Не проронив ни слова, он галантно открывал мне двери, нес Мию, а потом бережно устраивал ее в кресле. Для нас все было готово. Правда, он сам сел за руль, но тут же передал мне контейнер с горячей вкусной едой и велел поесть самой и покормить дочь. Дочь! От одного тона, как он произносил это слово, и смотрел на мою малышку, становилось понятно, что он в курсе. Еще бы, иначе какой смысл выслеживать нас, снимать с поезда и увозить его... Кстати, куда мы теперь направлялись? Обреченный не стал даже спрашивать. Лишь через минут 10 начала задремывать, на что услышала негромкое. «Не засыпай, мы почти приехали». Встрепенулась. Мия, кстати, отрубилась сразу после перекуса. Практически мгновенно мой замученный дорогой ребенок ушел в сон, подмерно покачивающийся на дороге автомобиль. Посмотрела в окно, но не увидела ничего примечательного, кроме пролеска. «Надо же, везет меня в тундру, чтобы прикопать?» Усмехнулась своим мыслям. Нет, я не боялась, что он решит от меня избавиться. Но вот изоляция где-нибудь на краю света не хотелось бы. Все же, судя по времени, мы недалеко отъехали от Кеми. Природа тут была удивительная, дикая, северная. Я тоскливо смотрела в окно, стараясь не спать. И это давалось трудом. Но мои мучения продлились недолго. Уже через пару минут мы вырулили к небольшому домику. Ну, одному из тех, что так часто показываются на картинках про отдых без заботы интернета. И верно, судя по значкам на экране мобильного, связи тут почти не было. Машина остановилась, и я, не дожидаясь Кирилла, вышла. Вскоре он присоединился ко мне, говоря: «Иди в дом и посмотри, где детская. Я возьму дочку и перевожу ее. Но мне надо кровать для нее расстелить. Все должно быть готово». Кивнула, действовала как робот. Зашла в дом, уютный такой, очень милый. В подобном месте и правда хорошо отключиться от забот и хлопот. Только вот не в этот раз. Детскую кроватку нашла быстро. Она располагалась рядом с большой взрослой и явно была поставлена тут недавно. Специально для дочери великого и ужасного. Как только я застелила ее, в комнату зашел Беркутов с ребенком на руках. Он быстро сориентировался и положил ее в кровать. Затем посмотрел на меня тихо, чтобы не разбудить малышку, сказал: «Я принесу чемоданы сейчас. Там есть одежда. Тебе можно переодеться. Все чистое и отглаженное. Отдохните, отоспитесь, а потом поговорим». Я удивилась. Мне почему-то показалось, что сейчас он не примет воспользоваться возможностью моей полной капитуляции. Я не думала, что получится так, и в моей схеме явно не было заботы. Застыла и пока размышляла о том, что происходило, мужчина действительно принес чемодан среднего размера и поставил его у двери, а потом также неожиданно покинул нас. Я пару минут простояла в ступоре, а потом подошла и расстегнула молнию. Внутри действительно оказалась одежда, предметы первой необходимости и даже несколько игрушек. Словно мы всей семьей собрались в небольшое путешествие. Достала весьма консервативную пижаму. Длинные брюки и рубашка тоже с довольно длинным рукавом известной фирмы. Сели на меня как влитые. Ткань их была мягкой, а качество отменным. К слову, в чемодане нашла еще одну такую детскую пижамку для Мии. Как дочь проснется? Подумала о том, что плевать я хотела на все страхи. Я так устала, что просто нагло залезла с ногами на кровать. Затем пододвинула спальное место дочери поближе и улеглась. Сама не заметила, как уснула. А проснулась от тихого шепотка. «Мамочка!» Резко подорвалась, но практически сразу же уткнулась в сонное личико дочери. Она стояла в кроватке, слегка напуганной непривычной обстановкой. За окном же сгустились сумерки. Очевидно, давным-давно. Мы обнялись, умылись, я переодела ее в такую же пижамку, от которой малышка была в неописуемом восторге. Пока все это происходило, она непрестанно спрашивала. «А дядя не уехал? Он еще будет с нами?» Словно чувствовал, что этот человек скоро кардинально изменит ее жизнь. Хотя нет, нашу. Я же отклонилась от ответа, причесывая ее и заплетая золотистые волосы в косичку. Правда, потом все равно пришлось решиться. Поэтому я сказала дочери. «Пойдем посмотрим, что тут еще есть».